Сначала Кира и Максим дружно хохотали, когда Новорусский взрыкивал. «Писатель? Про заек? Да кто про твоих заек читать будет?» Или с небрежным видом ронял. «Но вы же будете аптечку проверять, огнетушитель!» Или причитал. «Ой, Ролликс, мой Ролликс!» Но вскоре они устали слушать эту чепуху, и конвульсивные улыбки их слиняли с лиц. Они сидели, тупо уставясь на стремительно раскручивающуюся ленту дороги, на которой все чаще и чаще вспыхивали габаритные огни, дачники тянулись в город. Леса стояли вдоль шоссе темной стеной, однако небо над ними оставалось светлым, и июль еще не совсем истребил белые северные ночи. Кира взглянула вверх на легкое облачко, похожее на маленького дракончика, и вдруг вспомнила, как жутко раздражала Алку ее привычка высматривать в облаках очертания живых существ. А Киру, помнится, точно так же раздражало Алкино стремление как можно крепче заковать духовную жизнь цепями обыденности и всему на свете непременно найти объяснение. Причем Алка называла это непременным свойством истинного ученого и только руками разводила, когда Кира не без обиды спрашивала: «Я, значит, не истинный ученый, так что ли?» Конечно, подруга играла колоссальную роль в жизни Киры. Алкина душа от рождения была вооружена стальной броней против всяческих превратностей и неприятностей, и как же это помогало легковерной, обремененной тысячу комплексов, замкнутой, стеснительной Кире. Надо отдать Алке должное, без нее Кира вряд ли состоялась бы как врач, как исследователь. Только с невероятной Алкиной практичностью можно было отыскать рациональное зерно в туманных и весьма сбивчивых рассуждениях Киры о памяти как всеобщем свойстве материи. Нет, без Алки ей вряд ли удалось бы так быстро вырастить Галатею. Во-первых, деньги. Во-вторых, чего греха таить, Алка посеяла в ее душе зерна непомерного тщеславия, и именно оно явилось тем буксиром, который тянул Киру к ее открытию. Сначала ведь она была не только нерешительна, но и ленива. Это уж потом сделалось этаким бескорыстным трудоголиком, получив за свои усилия, если не все, то очень многое. Мировая слава у нее есть, а что в России о ней почти никто не знает, даже и среди коллег-офтальмологов, так ведь нет пророка в своем отечестве, а в России его трижды нет. Кира не нуждается в деньгах, разве что для исследований, но это бочка Данаид, по-русски говоря, прорва. А все-таки сколь приятно сознание, что она в любую минуту, когда угодно, может сделаться натуральной миллиардершей. Стоит только протянуть руку к телефону и набрать номер Мейсона Моррисона. Правда, тогда придется распроститься с мечтой. Ох, как бесила Алку эта Кирина мечта! «Ты хочешь аристократку сделать публичной девкой!» — кричала она. И Кире, как-то не злилась, трудно было удержаться от смеха. Ведь Алка с необыкновенной точностью формулировала суть ее мечты — сделать Галатею народным достоянием. Сначала в России, ну а потом во всем мире. Чтобы глазные капли Галатея, а конечная цель Кириных разработок именно такова, не изощренное хирургическое вмешательство, а элементарные глазные капли, можно было купить в любой аптеке. Ведь они будут способны устранить любой приобретенный недостаток зрения, от красноты в глазах до слепоты. «Ты сидишь на сундуке с золотом и раздаешь его, кому попало!» — кричала Алка на Киру. «А половина нищих побежит с ним в кабак, чтобы пропить!» «Ну и что? Ну и что? Какая разница, Кире, кто прозреет благодаря Галатее? Бомж, налокавшийся метилового спирта, или тот самый пресловутый султан Шарджейна, ослепший от элементарной старости? Или героический пожарник, у которого глаза выжгло пламенем? Главное, что страдающий человек получит облегчение страданиям. Или главное не это.